Глава 13. Это был мой последний финальный поединок. Остальные 4 я провел так, как умел. Но глупо было бы отрицать, что я находился в лучшей своей форме, окрыленный поцелуем Эммы возле переполненного ипподрома. Этот наш поцелуй снова стал достоянием охочих до сенсации журналистов, заранее подкарауливших нас у входа для участников, заодно и приготовивших аппараты для импринта, чтобы запечатлеть наше расставание перед началом мужского турнира. Осеннюю серость Мейворта разрезали вспышки аппаратов, но Эмма не собиралась отстраняться или же скрывать наши отношения. И еще то, как сильно она за меня волновалась. Смелая и сильная, моя невероятная удача и немыслимый подарок богов — именно такой я считал Эмму Карвилл. Целуя ее и прижимая к себе ладную фигурку, я до сих пор был не в силах поверить в свалившееся на меня счастье, но уже начинал. Старался привыкнуть к тому, что боги наконец-таки взглянули на меня благосклонно, словно выглянувшее из-за осенних туч солнце, послав мне ту, кого я полюбил, и кто, похоже, отвечал мне взаимностью. И я не собирался ее упускать, свое солнце. «Сенсация! Сенсация!» — завопил над нашим ухом один из мальчишек-разносчиков, размахивая утренними газетами. «Скорее разбирайте, пока не закончился весь тираж!» Но мы уже выяснили, что эта сенсация заключалась вовсе не в том, что признанная красавица из Меридии леди Эмма Карвилл разорвала помолвку с сыном местного магната Люцием Харроу, потому что они никогда не были помолвлены. Дело даже было не в том, что Эмму подловили за поцелуем на ступенях Дворца Конгресса с неким лордом Брентоном, причем из разорившейся семьи. При этом меня назвали первым кандидатом на победу во всемагических играх в этом году, хотя еще несколько дней назад журналисты и понятия не имели, как меня зовут. Этой самой сенсации были отведены первые полосы ведущих мейвордских газет, которые мы увидели в отеле, куда я заехал за Эммой, чтобы вместе отправиться на ипподром. И их героем, вернее, антигероем, стал Люций Харроу, в открытую признавшийся в подкупе организаторов игр. Хорошо, признаваться он не собирался, но в газетах приводились почти точные его слова, прозвучавшие в вестибюле Дома Конгрессов. Я тоже их слышал, но не стал вмешиваться, решив, что Эмма разберется с Люцием сама, потому что он этого заслужил, и ей захочется с ним рассчитаться. Ну что же, она разобралась. Да так, что Люцию мало не показалось. Помимо своего подставного поединка, Харроу признался в том, что пытался уничтожить Эмму, которая его отвергла, используя для этого связи среди организаторов. И тут же, сбоку от сенсационного материала с Люцием, была статья с попытками оправдаться со стороны руководства игр. Они обещали, что в кратчайшие сроки будет проведено расследование, но для жаждущих крови сообщали, что головы уже полетели. Уволена треть распорядителей, которых подозревали в преступных связях с семьей Харроу. Сам же Люций с позором покинул игры, как и остальные из его тройки. Судя по заметке, он спешно отбыл куда-то на юг, похоже, прятаться от народного гнева и презрения, а заодно и зализывать раны. Организаторы, в свою очередь, приносили искренние извинения тройке Эммы Карвилл, а вместе с ними пообещали каждой из девушек чек на несколько тысяч фартингов за моральный ущерб. Его Эмма еще не видела, но сказала, что отказываться от этой суммы не станет, потому что деньги не помешают. Она не договорила, но мне показалось, что сказанное должно было прозвучать как «нам не помешают». На это я ее поцеловал, пробормотав, что не стоит забивать такими вещами голову. Я обо всем позабочусь, потому что настроен решительно. «Да, мой герой», — отозвалась она. «Уверена, у тебя все получится». И поцеловала меня в ответ, наверное, в третий раз за утро. Затем был четвертый и пятый, и еще шестой, когда мы прощались перед началом мужского финала игр. После этого я уверенно победил в 4 своих поединках, радуясь, что по жребию мне не выпало стоять ни против Омси, ни против Гаррета. В первых 2 поединках мне не пришлось даже прибегать к помощи магии. Хватило и того, что одного из противников я вырубил рукояткой меча, потому что тот и так едва держался на ногах, потрёпанный вчерашним сражением с магическими монстрами. Но сдаваться он напрочь отказался, хотя я и предложил. Пришлось его вырубить, быстро и, надеюсь, не слишком для него болезненно. Второй был неплох, но с магией у него имелись явные нелады. Он прекрасно понимал, что против меня с моим даром шансов у него мало, но я благородно предложил ему биться по-честному. Без заклинаний. Он согласился, но затем все же проиграл, причем довольно быстро. Следующие два поединка были уже со спецэффектами, то есть с летавшими через арену заклинаниями, разрывами боевой магии и вопившей от восторга за защитной стеной толпой. Но в том-то и дело, что это были лишь спецэффекты, зрелища, которые на меня не произвели особого впечатления. На войне я успел повидать многое, поэтому заклинания применял исключительно действенные. Разящие противника, но без спецэффектов. Правда, в последнем, перед финалом поединки, мне пришлось повозиться. Вернее, меня повозили по песку, а затем еще и приложили воздушным заклинанием о деревянный борт, на котором уверенно останется на память вмятина от моей головы. Наверное, такая же появилась у меня, потому что зрение расплывалось, а еще со ссадины на лбу текла кровь, заливая почему-то только правый глаз. Но я все-таки встал, чувствуя, что на меня смотрит Эмма, после чего направился к своему противнику, сделав то, что когда-то в бою при Вестерлице. Держал удары изо всех сил. Так долго, пока не приблизился к своему сопернику и не вырубил его хуком справа. Обошелся без всякой магии. А потом был финал.